Также с фельдмаршалом встретился главарь. Посол теократии хвалил Александра за успехи и объявил, что совет кардиналов готов предоставить ему дополнительную помощь. Фельдмаршал ответил, что он хочет, чтобы теократия обеспечила наем работников на долговременные контракты в Демдире и их охрану при перемещении на восток, и снабжение продовольствием. Когда главарь спросил, сколько им надо людей, Александр ответил, что нужно столько, сколько вообще может прибыть. Он уточнил, что нужна дешевая рабочая сила, а не ремесленники с талантами. Главарь ответил, что передаст слова Александра своим начальникам. Также фельдмаршал получил гарантии, что писание вот продолжит вести шпионскую деятельность в пользу экспедиционного корпуса, несмотря на ведущуюся борьбу с эльфами и полулюдьми в драконьем королевстве. Напоследок главарь намекнул, что положение экспедиции сильно улучшится, если она продвинется дальше на восток и откроет теократии сухопутный проход в регион. Для этого, однако, требовалось уничтожить несколько крупных племен и вождеств, и, что самое примечательное, крупное королевство темных дворфов, обукрепленные города которого раз за разом стачивала силы теократия. На месте в течение недели Александр набрал много авантюристских команд, согласившихся сопровождать его до Демдира за приемлемую плату, и скоро уже был в колонии. Как оказалось, за время его отсутствия не произошло ничего особенного удивительного. Дважды нападали на посты, но ничего страшного так и не произошло, не считая нескольких раненых. По прибытии фельдмаршал сразу стал хлопотать над очередной карательной операцией. Врагу не должно было быть покоя. Силами 3-го батальона удалось продвинуться, как им порекомендовало писание вот, до крупной стоянки орков и уничтожить ее полностью к вечеру. Нелюди не успели организованно свернуться и разбежались кто куда. Все ценные с точки зрения немцев предметы были захвачены, а все остальное было сожжено саперами из огнеметов. Из-за сложностей ландшафта не удалось поддержать требуемый темп пешего марша, и батальон был вынужден остаться в поселении до рассвета. Пока в небе еще было светло, батальон зарылся в землю, растянул колючую проволоку и расставил тут и там взятые с собой по этому случаю мины. Враг не преминул воспользоваться возможностью. Большой отряд кентавров пытался атаковать немецкие траншеи, однако безрезультатно. Писание чистых вод заранее предупредило немцев, которые успели создать густую дымовую завесу к подходу противника. Так удалось дезориентировать противника и вывести его в предбоевом порядке под фланговый кинжальный огонь из десятков пулеметов и выстрела из пушек прямой наводкой. Попытавшиеся атаковать кентавры натолкнулись на минное поле, после чего обратились в бегство. С рассветом немцы тут же свернулись и покинули поле боя, не тратя времени на уничтожение раненых и разминирование поля. Как потом выяснилось, оставленное вокруг поселения минное поле было своего рода бомбой замедленного действия. Еще целую неделю разнородные нелюди пытались забрать раненых и поживиться имуществом убитых кентавров или порыскать в уничтоженной стоянке, и каждый раз рвались на минах. После этого случая у немцев в норму вошло активное минирование мест, по которым они проходили. Все это было не столько средством уничтожения, сколько средством устрашения. В августе войско нелюдей сместилось на запад от Демдира и направило свои главные усилия на терроризирование дорог и войска Рабла. Немцы не преминули этим воспользоваться и стремительно продвинулись на 60 километров севернее Демдира. Усилиями 2 пехотных батальонов были разогнаны несколько племен, полностью сожжены некоторые города, а их убитых жильцов кавалеристы развесили по столбам, балкам, крепостным стенам и деревьям. Помимо того, немцы впервые стали угонять полулюдей в рабство. Однако даже это не убедило врага ослабить свой натиск на союзные полки Рабла и уйти для защиты своих поселений. В середине месяца произошло 3-дневное полевое сражение, закончившееся полной и решительной победой Святого Королевства. Ремедиос лично возглавил атаку паладинов на правом фланге, которые прорвались через жестоких багберов и кентавров вплоть до самого вражеского лагеря. Попавшие в полукольцо полулюди дрогнули и бежали от преследовавших их всадников и призванных ангелов. Только создавшаяся на южных холмах Эбелион античеловеческая коалиция была, таким образом, полностью разбита. Попытка изгнать немцев посредством полного захвата дорог была провалена, и теперь регион оказывался едва ли не совершенно беззащитным перед напором людских армий. Почти 100 километров в обе стороны от главной южной дороги удалось практически полностью обезопасить от вражеского присутствия. Запрошенные Александром у теократии наемные работники начали прибывать в конце августа. Племена нелюдей поворачивали на север и на восток и бежали без оглядки. Единственное, что затрудняло полный разгром неприятеля, неудобная местность, по которой пехоте было сложно оперативно настигать неприятеля. К несчастью, не так много авантюристов откликнулось на призыв Александра, и использовать их в дальних выходах было толком невозможно. По этой причине их привлекли к караульной службе в Демдире, чтобы заменить патрули из вооруженных поселенцев. Отчаявшиеся группы воинов разных народов, особенно маджиласов, предпринимали множество нападений на караулы и смогли покалечить и убить нескольких рабочих и солдат. Порой их обнаруживали на подходе, часто уничтожали огнем в упор или с соседнего поста, но пару раз они уходили безнаказанными. Обнаружить невидимого противника было сложно и удавалось лишь несколько раз. Однако, как бы то ни было, все эти нападения не могли поменять хода дел. Партизанищие остатки противника сточились бы гораздо быстрее, чем немцы понесли сколь-нибудь большой урон. Тем не менее, фельдмаршал настоял перед писанием чистых вод, чтобы они направили все свои усилия на поиски совершавших эти нападения групп. Александр хотел обеспечить полную безопасность поселения и, что также было важно, сделать из них пример бесполезности сопротивления силам экспедиции. Тут же произошло нечто необычное. С временными работниками до Александра дошли новости о том, что в королевстве Реэстис разгорелся кризис. Конечно, фельдмаршал ожидал, что в этом великом государстве может произойти что-то необычное, но на этот раз новости удивили его даже больше обычного. Огромный город Эрентил на востоке в середине месяца низшего пламени, то есть августа, превратили в царство нежити. Подождите, что, фельдмаршал, когда это только услышал, изрядно подвис. Какая еще нежить? Однако раз за разом он слышал от поселенцев одну и ту же шарманку про то, что огромный регион королевства опустошен каким-то могущественным ритуалом. Александр попросил писание вот разъяснить ему, что происходит, а сам принялся сидеть над картой королевства и думать, что теперь может случиться с огромным государством к северу отсюда. Карандашом он начертил границы области Эрентила и равнин Кац, которые по разумным причинам все равно что часть образуемого царства нежити, и стал думать над тем, что дальше будет. Очевидно, теперь должна была начаться гонка между Реэстизом и Багарутом за осаду города, однако даже уничтожение всей нежити в городе не избавило бы округу от захлестнувшей ее нежити, которая бы теперь сидела еще и по крепостям и замкам. Госпожа Люцифер, он обратился к Ирине, наконец-то получивший штатную форму и знаки различия женских помощниц вермахта, скажите, что вы знаете о старших личах. Ожидая подлости, он напомнился и добавил, приказываю ответить на вопросы честно. Скрип зубов демона был слышен за метр. Могущественные немертвые волшебники, порой из самых древних времен, которые только видела планета, могут обладать совершенно чудовищной магией, обычно появляются по собственной воле и из стремления к бессмертию. Какой шанс, что они появятся в этом Эрантиле, зависит от его населения. Кажется, вы говорили, что там погибло уже не менее 100 000 человек, тогда это почти гарантировано. А что вы скажете о другой нежити? Я слышал местную байку о каких-то призрачных всадниках, вырезавших город в 100 000 нелюдей. Хотел бы я их повидать, им железные кресты впору давать за такие славные подвиги. Скажу, что она точно появится в таком количестве, что тамошние слабаки пару раз сточат свои армии об этот город перед тем, как его возьмут. Не слишком ли категорично вы говорите? Фельдмаршал с вопросом посмотрел на собеседницу. Я, пожалуй, даже преувеличиваю способность местных противостоять угрозе, если ваши истории про войско Реэстиза хотя бы наполовину правдивы. Александр кивнул собеседнице и погрузился в мысли над картой. Даже если Реэстиз отвоюет город, это подкосит его одряхлевшую мощь, а там уж и вылезут эти мексиканские наркокартели. Хотя Александр и устроил им год назад знатный погром, они уже должны были от этого оправиться, тем более что их региональные отделения должны были оставаться нетронутыми. После недолгих раздумий Александр пришел к одному выводу. Реэстиз в течение ближайшей пятилетки можно будет только поминать. Значит, нужно готовиться, рассуждал он. Нужно больше войск, хотя бы корпус, чтобы полностью покончить с ксеносами тут. Сколько тогда понадобится, чтобы навести порядок в Реэстизе? Армия? 2. Там же вылезут еще эти мрак-культисты и все, туши свет. Словом, можно было сделать только один вывод. Нужно было ускорять темпы завоевания холмов Абелион. К следующей осени они должны были быть захвачены полностью. И чтобы это произошло, Нужно было поскорее подготовить вторую кавалерийскую и развернуть первую пехотную. С этими мыслями фельдмаршал поднялся, вышел из своей комнаты и двинулся готовиться вновь к отъезду в Робл. Он хотел поскорее проинспектировать вторую кавалерийскую, которая готовилась уже больше 3 месяцев. Что? Глаза фельдмаршала округлились при виде заботливо подготовленного фельдсамотчета. Резервный эскадрон в каждом полку? Откуда? Господин генерал-фельдмаршал, добровольцев хватило с головой. Особенно много их из этой страны на севере, Риа-Эстиза. Говорят, что плакаты красивые. Полно авантюристов, которые ищут славы. Истории о наших победах воодушевляют людей. И они все прибывают, господин генерал-фельдмаршал. Генерал-майор говорил возбужденно. Правда, знати местной не так много. Большинство пришлось учить верховой езде с нуля. И своих карабинов некоторые до сих пор пугаются. Так, фельдмаршал помассировал себе виски. И сколько, как вы думаете, мы бы еще смогли набрать добровольцев? Еще кавалерийскую дивизию, думаю, смогли бы за полгода. Или пехотный корпус. Главное, чтобы было достаточно офицеров. Я вас понял, Александр кивнул. Когда вы будете готовы выдвигаться? Неделя, господин генерал-фельдмаршал. Тогда готовьтесь. Выходим парадом через неделю. Я позабочусь, чтобы нам никто не помешал его провести. Сделаю, господин генерал-фельдмаршал. Благодарю вас за службу, господин генерал-майор. Служу Германии. Офицеры обменялись салютами. Святая королева, однако, достаточно холодно отнеслась к идее военного парада. Вы тешите свое честолюбие, господин Александр, сказала она ему. Фельдмаршал, однако, зашел с другой стороны и пообещал, что ее подданные будут в восторге от этого зрелища. Мягкосердечная Калка согласилась после недолгих колебаний на этот аргумент и пообещала, что им никто не помешает провести парад. Через день Александр посетил легата. Тот сказал, что кардиналы очень довольны деятельностью Александра. Уже больше века на этой земле людям не сопутствовала такая удача, говорил он. Фельдмаршал с радостью принял все благодарности и сказал, «Мы делаем все возможное. Ваша помощь в найме работников оказала нам большую услугу, и мы вернули цивилизацию в Демдир. Однако я вынужден просить о дополнительной помощи. Мы поможем вам так, как это будет возможно, господин Александр», уверял его посол. «Что вам нужно? Нам нужна помощь в уничтожении партизан-нелюдей, которые нападают на наши лагеря. Нам нужна помощь в удержании территорий. Нам нужна помощь в разгроме вражеских сел». Главарь крепко задумался и через минуту сказал, «Я передам кардиналам вашу просьбу, но имейте в виду, что мы не сможем отправить вам людей, пока границу удерживают темные дварфы. Я помню об этом». Фельдмаршал кивнул, залез в карман шинели и протянул собеседнику конверт. «Здесь я описал подробно свои планы на этот счет. Будьте добры, передайте это письмо начальству и не вскрывайте его, чтобы никто посторонний про это не узнал». «Я вас понял, господин Александр», — он кивнул. «Стоит разъяснить читателю содержание письма фельдмаршала. В нем он писал, что намерен создать на холмах Абелион новую человеческую государственность, которая будет союзной теократией, независимой от пошлости безбожных тиранов, коими полнится этот мир, и что он направит все свои силы на уничтожение темных дворфов к лету, если совет кардиналов гарантирует поддержку создания нового государства письменно и отправит свои силы для помощи в подавлении сопротивления полулюдей на освобожденных территориях. Оставшееся время в Хобурнсе было полностью посвящено приготовлениям к параду, после чего вторая кавалерийская смогла, наконец-то, торжественно выйти из столицы Робла. Зрелище и вправду было неплохим, хотя у немцев и был только дивизионный оркестр из всех музыкантов. Местные никогда не видели настоящих европейских военных парадов, поэтому вид чинно скакавших с пиками в руках под торжественную музыку кавалеристов привел их в восторг. Все с настоящей оторопью смотрели на такое невиданное доселе этому миру зрелище. Следует упомянуть и про пики. Фельдс еще при кайзере служил уланом и по собственной инициативе за счет выданных ему Александром средств вооружил полк пиками. Как он пояснил, местные веками воевали мечами и копьями, а карабины держат в первый раз в жизни. Будет правильно дать им использовать и более привычное холодное оружие. Дорога до Демдира была быстрой. Кавалерийская дивизия была размещена в заранее заготовленных по этому случаю казармах. Уже едва ли не весь город, стоило заметить, состоял из одних только казарм. Плигер, однако, сокрушался. «Господин генерал-фельдмаршал, зима грозит быть тяжелой. Нам удалось заготовить много дров, однако мы не успели подготовить достаточно печей. Производство еще слишком мелкое, и нам совершенно не хватает кирпича. Сложно обходиться одним только камнем. Александр задал только один вопрос. Армия и немецкие переселенцы будут обеспечены теплом? Будут. Плигер кивнул. Тогда все достаточно приемлемо. Весь октябрь кавалерия только и делала, что занималась жесточайшими зачистками округи. Тысячи всадников учинили страшнейшие разорения региона. Александр ликовал. Едва ли теперь враг мог хоть где-то скрыться от немцев. Разъехавшиеся тут и там разъезды пару раз встречали маджиласов, уничтожали их лагеря и обращали отряды в бегство. Впрочем, нападения от этого не прекратились. Скорее, враг начал действовать только еще более отчаянно, вступая в долгие и зачастую провальные для себя перестрелки с немецкой пехотой. Наконец-то Александру пришел ответ от кардиналов. Пришел он в виде писания карающего пламени с письмом, в котором содержалась скрепленная кардинальской печатью грамота о полной и безоговорочной поддержке создающегося государства на холмах Эбелион, пока оно борется за спасение человеческого рода. Писание карающего пламени пребывало на неустановленный срок в регион как союзное вермахту подразделение, чтобы подавить врага на занятых немцами территориях. Два писания вместе с драконом, десятками следопытов из Рабла и сновавшей тут и там немецкой кавалерии изрезали коммуникацию между отрядами маджиласов и постепенно задушили врага. Тем более, на холмах Эбелион не было по-настоящему густых лесов. В первой декаде ноября один из эскадронов заметил свежие следы в осенней грязи и нагнал последний крупный отряд пытавшихся уйти на восток маджиласов. На выстрелы из сигнальных пистолетов прибыло писание карающего пламени. Отряд теократии заблокировал магией отход противника, и тот оказался разгромлен в течение 10 минут. В плен угодило полтора десятка маджиласов и, что самое примечательное, сама Насрин Белткюр, гром ледяного пламени. Командиры писания карающего пламени и чистых вод попросили Александра передать все ее магические вещи им. Они, дескать, представляли большой интерес для теократии. С самой Насрин они разрешали поступить так, как ему заблагорассудится. Фельдмаршал в знак дружбы даже не просил компенсации и отдал все совершенно бесполезные для него магические вещи своим союзникам. Ему не терпелось поговорить с существом, которое дольше всех оказывало в этом мире такое ожесточенное сопротивление вермахту. Связанное и избитое прикладами, с вырванными из суставов пальцами, множеством надрезов по всему телу Насрин, с кое-как наложенными бинтами, представляло собой жалкое зрелище. Александр не мог сдержать улыбки от осознания победы над этим магом, который, как ему заявили, был способен использовать магию до пятого круга. «Твой народ выпил много нашей крови», — начал он. «Признаюсь, вы первые смогли так хорошо противостоять нам». Насрин тяжело посмотрела на него. Ее глаза были подобны бездне. Холодная ярость явно читалась в ее взгляде. «Если бы мы не нанесли удар сразу по вам», — продолжал Александр, «быть может, вы бы смогли причинить нам в 10 раз больше вреда. На наше счастье, мы были предусмотрительны. Но ваш народ уже точно вошел в историю как народ отъявленных бандитов и головорезов, который был так злобен, что до самого конца не покорялся нашей армии. И все равно белый человек победил». Послышался скрип зубов, какое-то странное щелканье, и через секунду раздался болезненный старческий голос. «Человек, ты не человек, ты демон», — объявила Насрин. «Настоящий демон, и ведешь войско таких же чертей. Наконец-то я смогла увидеть лицо чистого зла. Конечно же, никчемный примитивный народец только и может видеть в нас демонов». Александр усмехнулся. «Твои черти ходили быстрее наших разведчиков, воевали без страха против сильнейших воинов и били громом и молниями из своих палок. Иногда нам удавалось вас перехитрить магией, но, как бы мы ни пытались, твои черти начинали биться как звери и убивали лучших из нас из своих мечущих молний посохов. Как ты можешь выдавать себя за человека, чудовище? Человек обычно слаб, немощен, труслив, кроме таких как паладины людей Запада. Он бы не смог победить мой народ, но вы совершенно другие. Достойны паладинов? Нет. Достойны самых страшных чудовищ, вроде тех, что уничтожили тихий город на востоке». Александр рассмеялся. «Рад слышать такую похвалу». Насрин посмотрела на Александра полным ненависти взглядом. Фельдмаршал презрительно оглянул ее и окликнул солдатскую команду рядом с собой. «Начинайте». Солдаты привязали побежденную предводительницу к столбу. От платка на лицо Насрин отказалась, сказала, что хочет видеть свою смерть. «Последние слова, отродье, будьте вы прокляты, боги вас накажут». прошипела она яростно. Фельдмаршал кивнул своим мыслям и скомандовал: «Отделение, цельсь, пли». Наступление холодов и окончание осенней сумятицы означало для экспедиционного корпуса только одно – пора было действовать. Весь ноябрь писание чистых вод только и занималось, что уточняло происходящее в племенах на севере. Как оказалось, вызванные немцами миграции породили в среде полулюдей жестокую вражду и, вместе с тем, панику. Каким-то образом в среде нелюдей уже к зиме распространилось то воззрение, что нужно поскорее изгнать всем вместе захватчиков с юга. Пока этого не произошло, следовало нанести решительный удар. Для этих целей фельдмаршал планировалось использовать вторую кавалерийскую дивизию. Она должна была стремительно атаковать врага, пока зима мешает ему двигаться, разгромить несколько племен, разорить пару городов и уйти к началу февраля. При активной поддержке двух писаний операция прошла совершенно безупречно, и этому не помешал даже низкая обученность местных добровольцев. Уже 6 декабря, как и было намечено, кавалерийская дивизия разбила в полевом сражении народ кентавров, остатки которого разбежались по округе. Их город, где они жили вместе с гоблинами, был взят с залпом артиллерии и разграблен, всех его жильцов истребили, а улочки заминировали. 12 декабря взяли и уничтожили город Бафалков в 50 километрах западнее, еще 10 дней терроризировали округу. Затем была чудовищной жестокости месячная кампания по зоне племен орков и гоблинов. Зарево горящих поселений было видно за много километров, десятки нелюдей подвесили к веткам или прибили прямо к деревьям. Порой, когда враг не бежал так просто, с попутным ветром кавалеристы распыляли баллоны с фосгеном или ипритом. Вернулась вторая кавалерийская дивизия через земли на Гарадж, которые, лишенные своего могущественного предводителя и многих храбрых воинов, бросили свои земли. Конница сожгла их поселения и расставила множество мин на своем пути. Что бы ни пытался предпринять враг, летавшие Ашиак и Сситы два полносоставных писания теократии не оставляли ему никакого шанса. Конница всегда была на шаг впереди и уничтожала любые попытки неприятеля организовать отряды обороны. Как и планировалось, вторая кавалерийская вернулась обратно в феврале. Потери составили около 100 бойцов, из которых умерло не больше 10. Их тут же заменили из резервных эскадронов. Опустошение – единственное, пожалуй, слово, которым можно описать зимний поход второй кавалерийской дивизии. Сотни квадратных километров подверглись жесточайшему разорению, десятки тысяч были умерщвлены, тысячи согнали в рабство. Целые племена были обречены умирать холодной и голодной смертью среди заминированных и отравленных газами руин. Это был настоящий триумф. Как и ожидали офицеры, реакция врага была незамедлительной. Сразу после ухода второй кавалерийской он начал военные приготовления. Что также было интересно, аналогичные действия начались и на юго-востоке, у племен, которых оттеснили во владение темных дворфов. Все шло к большой битве. Пока было время, Александр скооперировался с Раблом и получил от Ремедиос обещание ударить по землям нелюдей сразу, как только их армия двинется на Демдир. Тысячи угнанных рабов занимались вместе с немцами 2 месяца одним только строительством огромных оборонительных валов вокруг города. Кавалеристы вкопались вместе с пехотой в землю. Для обороны планировалось также созвать полк ландвера из поселенцев. Противник медленно соединил свои силы вместе и в апреле выдвинулся к Демдиру огромным войском порядка 100 000. На протяжении всего его пути Шаак и Сситы писания терроризировали его плохо организованные колонны. Многие пали во время этих налетов, но это не поколебало решимость врага идти до самого конца. Обозленный, он шел к победе. В самом начале мая противник, наконец-то, встал напротив разветвленной сети обороны экспедиционного корпуса и стал готовиться к бою. У врага оставалось совсем мало магов, лишь горстка маджиласов, 2 сотни нак и несколько сотен заклинателей других народов. В этом бою он полагался на лобовую атаку и ярость в рукопашной схватке. Однако атаковал он теперь с учетом всех прошлых ошибок. Нелюди шли теперь в рассыпном строю, волна за волной на изрядном отдалении друг от друга, словно бы по тактике Великой войны. Отличием здесь было то, что тут враг в первых рядах выставил наименее опытных и умелых своих бойцов. Он рассчитывал, что ценой 1000 убитых гоблинов удастся расчистить минные поля. Численное преимущество неприятеля исключало возможность свободно использовать кавалерию для разнородных обхватов. Линия обороны вермахта представляла собой сеть траншей и бункеров, эффективность которой держалась на возможности простреливать с тех или иных холмов любую позицию в округе. Всякая попытка противника использовать преимущество местности, Таким образом, не закончилось бы безнаказанно. Впрочем, неприятности не заканчивались на численном преимуществе врага. Еще до того, как пушки начали стрелять, на протяжении всей многокилометровой линии обороны с неба полетел дождь из пламенных стрел. Они били не точно и часто просто разбивались об землю, в бункерах от них легко скрыться, но из-за них деревянные брустверы и дзоты загорелись. Противник, видимо, пытался занять немцев тушением пожаров. Немецкая пехота и ландвер быстро принялись тушить возгорание, когда как кавалерия запаниковала от неожиданности и страха перед магией. Офицерам и унтер-офицерам пришлось несколько минут наводить порядок перед тем, как подчиненные начали выполнять приказ. Некоторых солдат в процессе в той или иной мере покалечило, однако припасенные магические зелья быстро поставили их на ноги. В целом, шерстяная одежда немцев оказалась достаточной, чтобы огненным стрелам врага не удалось быстро ожечь солдат. Попытка врага помешать обороне провалилась. Загрохотали, согласно плану, пушки, посты продолжали внимательно наблюдать. Противника встретили согласно изначальному замыслу. Через 10 минут после начала огненный дождь прекратился, и разгорелась битва. Тысячи винтовок и сотни пулеметов начали стрелять еще за несколько сотен метров до позиции корпуса. Враг с большим трудом преодолевал многочисленные рвы и валы, вяз в колючей проволоке и подрывался на минах на всем пути своего следования. Сейчас враг натолкнулся на оборону, словно бы времен Первой мировой войны, и с большим трудом преодолевал каждый метр под плотным огнем обороняющихся. Даже за холмами не мог он укрыться. То и дело его простреливали с самых неожиданных мест за целые сотни метров. Оборона была подготовлена столь хорошо, что обороняющийся получал все преимущества холмистой местности. Несколько раз враг предпринимал попытки отклониться из общей массы войск для флангового обхвата, но каждый раз резервы корпуса, резервные эскадроны, конный взвод пехотного полка, писание теократии, дракон, встречали его попытки кинжальным огнем из пулеметов и ливнем из заклинаний, пока он с трудом преодолевал сложные инженерные препятствия. Первые волны рассеивались и залегали, другие запутывались в них. На некоторых направлениях враг выходил почти в упор, но его забрасывали гранатами за 20 метров до траншей. Сложности связи мешали разномастному полчищу полулюдей поддержать вовремя атаку своих товарищей в такой ситуации. Дважды враг все же настигал позиции вермахта и завязывал рукопашную схватку, однако он не успевал развить успех достаточно, как прибывали резервы корпуса и стабилизировали оборону. Сражение без малого продолжалось день и ночь и закончилось только утром, когда был отражен последний хорошо организованный штурм. До 7 утра продолжались редкие попытки врага перейти в атаку или отступить, после чего Александр приказал фельдцу атаковать в конном строю. Кони были заранее поседланы на подобный случай, хотя к кавалерийской атаке все равно нужно было еще изрядно подготовиться. Потерявший волю к победе и всякое подобие строя враг растянулся на многие сотни метров в глубину. Он кучковался во рвах и боялся лишний раз высунуться. Даже совсем не способная умело биться в конном строю вторая кавалерийская дивизия могла в таких условиях легко разгромить неприятеля. Почти половина солдат участвовала в атаке. Уничтожение и пленение десятков тысяч все еще остававшихся в живых врагов заняло еще целые сутки. Через час после начала кавалерийской атаки вперед поднялась и пехота. Иногда увлекавшиеся штурмом всадники рвались на собственных минах, иногда им оказывали отпор, но, в целом, добивание войска полулюдей было похоже скорее на резню. Кровь полулюдей окрасила в красный цвет все поле. С этой победой под Демдиром у экспедиционного корпуса, наконец-то, были полностью развязаны руки. Полулюди полностью исчерпали свои силы и могли теперь лишь слабо партизанить. Теперь вермахт мог выполнить союзнические обязательства перед теократией, без писаний которых победа над местными племенами была бы совершенно невозможна. Примечание к части. Как и обещал, темп повествования резко увеличился в силу выхода на более стратегический уровень и будет продолжать нарастать дальше. Первое великогерманское государство на Новомирской земле. Примечание к части. Покайтесь во грехе. Никакого поклонения авторам. Вот ваш подарок на Новый год, Аноны. Публичная бета ждет. Пушечная канонада грохотала на всем протяжении нескольких километров и не смолкала ни на секунду. Почти 200 орудий день и ночь расстреливали дворфийский город Верельт. Часть пушек разрушила несколько секций стены, часть била навесом прямо по жилым кварталам. Магия, стрелы и болты не доставали до немецких позиций. Казалось бы, город был совершенно беззащитен перед мощью современного оружия. Однако Александр уже услышал изрядно разъяснение от служащих писания и прочитал некоторую литературу по теме, которую смог найти. Все, как один, предупреждали о большой опасности для каждого, кто попробует воевать с темными дворфами на холмах Эбелион. Говорили про мощного дракона, что властвовал ими, про ужасные изваяния из камня и железа, которые им служат, и про чудовищные силы магических существ, которые подчиняют себе саму землю. Все бойцы были по этой причине проинструктированы внимательно прислушиваться к звукам вокруг, а пехота и спешившиеся кавалеристы стали немедленно вкапываться в землю и готовиться рыть подкопы. Александр планировал по меньшей мере сделать все, чтобы хотя просто перехватывать вражеские подкопы, а в идеале ударить по врагу изнутри. Немцы легко выбили противника со стен. Инженеры кавалерийской дивизии быстро проскакали под стены и в течение 20 минут установили заряды взрывчатых веществ. Как только они вернулись на позиции, вся стена была снесена мощной единоразовой детонацией инженерных боеприпасов. Она с грохотом свалилась вниз и подняла огромный слой пыли, из которого еще пару минут почти ничего не было видно. Противник, судя по донесению следившего за происходящим писания чистых вод, никак не отреагировал на это и продолжал готовиться к обороне на улочках города, хотя ему и приносили большой вред рвавшиеся то тут, то там снаряды. Дварфы, как сообщалось, приступили к каким-то активным инженерным работам, но у немцев не получалось услышать, где именно неприятель активничает. Не спеша инженеры экспедиционного корпуса вновь выступили вперед. Расставили баллоны с фазгеном и дифазгеном в полутора сотнях метров до города и с первым попутным ветром выпустили газы. Словом, планомерно начавшаяся осада в первые свои часы продвигалась без неприятностей. Никто не препятствовал немцам. Ни дракон, ни маги, ни изваяния из камня и железа. Однако же личный состав настолько наслушался истории про ужасную мощь юго-восточного королевства темных дворфов, что не расслаблялся ни на миг. Все продолжали очень напряженно ждать засады или иной беды. Бойцы без остановок работали кирками и лопатами, солдаты в траншеях следили за происходящим в городе, а пушки продолжали палить по огромному городу и равнять его дома с землей. До заката не произошло никаких неприятностей, пока, наконец, на позициях одного из подразделений 22-го пехотного полка не задрожала земля. Зазвучала команда тревоги. Солдаты схватились за оружие и приготовились к бою, но дрожь в земле валила людей с ног. Офицеры быстро сориентировались, что именно в районе, где тряслась земля, следует ожидать неприятностей. Десятки винтовок и пулеметов были повернуты на позиции артиллеристов и пехотинцев, которых раз за разом сбивала с ног дрожь. Тут-то и произошло то, чего совсем никто не ожидал. Сама земля разверзлась на позициях полка несколькими линиями, метров 80 в длину и 3 в ширину. И в образовавшуюся дыру стали падать оружие, имущество и люди. Одно орудие, миномет, почти десяток солдат угодили в эту ловушку и упали вниз. Товарищи тут же попытались им помочь, но землетрясение все не утихало и им никак не получалось подняться. Пока внимание большой части 22-го пехотного было приковано к творящейся картине землетрясения, которую никто не мог ожидать, метрах в 200 от нее как черти из табакерки из-под земли стали появляться тут и там дварфы с секирами, топорами, косами, алебардами и магией. Расположение подразделений было таковым, что каждый взвод мог быть прострелен с какой-либо другой позиции, поэтому получилось быстро подать сигнал тревоги и открыть огонь по неприятелю, однако тот бросал преследовать выбегающих из траншеи солдат и начинал бегать по траншеям и блиндажам. Огнем в упор и гранатами немцам получалось от него отбиваться, но порой он все равно как-то прорывался сквозь винтовочные и пулеметные выстрелы и набрасывался на солдат. Когда паника только улеглась, и соседние подразделения двинулись на помощь попавшим в беду товарищам, дварфы как один побежали обратно в ямы, из которых вылезли, и уже скоро от них и след простыл. Офицеры тут же организовали погоню, однако стоило солдатам только углубиться в вырытые дворфами их элементалями туннели, как обнаруживалось, что отходящий враг их засыпал обратно своей магией. Потери немцев при этой атаке были катастрофическими. Погибло почти 40 человек и столько же было ранено. Враг оставил на поле боя же только 50 своих воинов, из них тяжелораненых было всего 20. Тут началось землетрясение уже в другом месте, на позициях 43-го полка, и ситуация в точности повторилась. Вновь поперли из-под копов отряды дворфов, на позициях полка началась страшная паника, а когда удалось организовать сопротивление, от врага и след простыл. Опять немцы потеряли почти сотню человек ранеными и убитыми, и опять многие враги заплатили своими жизнями за это. При исследовании отверстий в земле, которые образовались после землетрясения, обнаружилось, что техника и люди провалилась вглубь порой на несколько десятков метров. Большинство попавших под действие этого губительного явления погибло на месте, а технику больше не представлялось возможным отремонтировать. Созданные прорехи в земле были беспорядочны и порой пересекались с туннелями дворфов. Немцы попытались их исследовать, однако все пути оказались засыпанными, а вдругом они натолкнулись на здоровенного железного голема, которого не удалось поразить из винтовок. Пока подносили противотанковые ружья, голем бежал, а проход был засыпан дворфами. Произошедшее вызывало огромные опасения по поводу продолжительной осады. Следовало срочно принять меры и ускорить темпы приготовления к штурму. Александр надеялся, что после бомбардировки, применения боевых отравляющих веществ и подрыва стены враг дрогнет и вывесит белый флаг, однако гордые дварфы предпочитали продолжать борьбу. Противник либо собирался погибнуть со славой, либо и вовсе победить. Фельдмаршал был очень сильно этому удивлен. Получалось, что противник совсем не почитает успехи экспедиции на холмах Абелион как нечто серьезное и достойное трепета, хотя тамошние зверолюдей были бичом для человеческих народов региона. Фельдмаршал созвал офицеров и командиров писаний на рассвете. Нужно было выработать план противостояния подобным выходкам и, что самое примечательное, понять, что вообще произошло. Все сошлись во мнении, что противник применил какую-то очень мощную магию, однако никто из командиров теократии не смог рассказать о ней чего-либо подробнее. Они лишь говорили, что это какое-то легендарное заклинание, на которое люди ныне не способны и которое может за раз повергнуть 100 000 человек. Впрочем, все собравшиеся видели, что это заклинание из себя представляет, поэтому понимали, что нужно изрядно постараться, чтобы потерять 100 000 людей от этого колдовства. Враг, по всей видимости, активно использовал элементалии и големов при ведении подземной войны, что и позволило ему настолько чудовищно опередить в темпах рытья подкопов даже дисциплинированных немцев. Атаки закованных в магические латы дворфов были страшны, потому что даже винтовки и пулеметы не брали их с первого выстрела. Вставал вопрос, как же этому противостоять? Тут собравшиеся оказались в большом смятении. Конечно, следовало принять меры по повышению внимательности бойцов, это было очевидно. Кто-то предложил провести перепланировку и начертить новые карточки обороны с учетом изменившегося представления о силах противника. С этим никто не спорил. Однако генерал-лейтенант фон Карцфлиш поставил перед собравшимися вопрос ребром. Либо будут предприняты какие-то решительные меры, чтобы разбить противника в течение короткого времени, либо потери в ходе осады будут зашкаливать. Последнего не хотелось. Конечно же, с какой точки зрения к вопросу не подходи, поэтому решили использовать все собранные за сутки писаниями разведданные во время штурма и не чураться даже самых жестоких мер. Среди собравшихся было много ветеранов Великой войны, и, хотя никто из них не участвовал непосредственно в организации минных рот, все имели теоретическое представление о противостоянии противнику. Спустя несколько часов обсуждения удалось выработать замысел, которого корпус придерживался до самого окончания операции. Первое, должны были создаться подземные галереи с солдатами, которые бы прямо под землей вслушивались в окружающие звуки и могли бы поднять тревогу быстрее, чем с поверхности. Быстро удалось найти среди возимого обоза нужную литературу, и с ней приступили к планированию и приготовлению. Второе, артиллерийские обстрелы и атаки химическим оружием должны были стать каждодневными. Третье, в случае нападения противника, соседние подразделения должны немедленно выдвинуться на помощь к товарищам, прогнать врага обратно в его подкопы и начать преследование. Входить в туннели предписывалось прямо с тяжелым оружием, пулеметами и противотанковыми ружьями, которые были жизненно необходимы, чтобы поражать здоровенных големов противника. Да и элементали, по словам союзников, были очень живучими, и так просто из автоматов и винтовок вряд ли их получилось бы уничтожить. Четвертое, немцы должны будут искать обходные пути штурма города, вроде поиска катакомб или канализации. Разведчики еще не успели их обнаружить, однако, очевидно, это было делом нескольких суток. Пятое, артиллерийские позиции было необходимо растянуть, даже если был риск уменьшения скорострельности пушек. Аналогично было решено сделать с некоторыми слишком уж плотно стоявшими подразделениями. Нельзя было допустить, чтобы дворфийское колдовство нанесло чрезмерный урон войскам из-за плотности их расположения. После согласования деталей и начертания нового плана обороны офицеры вернулись по подразделениям и приступили к грандиозной работе. Скоро тысячи солдат только и занимались тем, что без конца рыли, хотя изначально и предполагалось, что враг не будет так ожесточенно сопротивляться. Все же слухи о воинственности юго-восточных темных дворфов сделали свое дело, и корпус запасся большим количеством шанцевого инструмента. Его запасы особенно расширились вместе с грабежом местного населения, поэтому удалось обеспечить личный состав лопатами. Враг понимал бесполезность попыток атаковать днем, поэтому можно было вполне уверенно отправить большую часть людей на инженерные работы, пока оставшиеся на поверхности распыляли фазгены и приты, искали канализацию или катакомбы. Ночью враг предпринял те же самые действия. Солдаты под землей не смогли обнаружить подкоп, вызывавшего землетрясение колдуна, зато услышали, как стремительно враг раздвигает землю в другом месте. Хотя точное место атаки дворфов все еще было неизвестно, теперь они не смогли застать немцев врасплох и были стремительно отброшены обратно. Их преследование, впрочем, все равно провалилось, хотя в одном случае дворфам и пришлось задерживать наседавших на них немцев ради этого железным големом. Этот металлический гигант был расстрелян из противотанковых ружей и оттащен в тыл, где специалисты из теократии с большим удовольствием его осмотрели. Были проведены поутру и стрельбы, чтобы определить прочность его брони. Он был сделан из чистого железа, поэтому особенной твердостью его защита не отличалась. Однако общая его масса была такова, что пуля просто вязла в ней. Опытным путем установили наименее защищенные части тела голема, которые можно было поразить и не из противотанковых ружей, и военнослужащих быстро ознакомили с выяснившимися слабостями големов врага. Поиски катакомб не увенчались успехом. Вся следующая неделя проходила примерно в том же темпе. Иногда удавалось обнаружить подход этого мощного мага, и все его заклинания накрывали только лишь пустые позиции, сброшенные техникой и пушками. Иногда удавалось и завязать более успешное преследование отходящих дворфов. Однако в плотных туннелях слишком уж сложно было использовать всю мощь стрелкового оружия, поэтому потери врага были все равно слишком незначительными. Порой вылазки дворфов приносили им полный успех, и у немцев не получалось их успешно преследовать. Обычно это происходило с более склонной к панике 2-й кавалерийской дивизией. Когда солдаты из нее узнавали, что им нужно противостоять могучим воителям, которые много раз останавливали нападения теократии, или видели действие магического землетрясения, их боевой дух стремительно падал, и только вбитая в них офицерами прусская дисциплина удерживала дивизию от паники. Явным преимуществом немцев было то, что бросаемые дворфами туннели получалось выгодно использовать в своих целях. Несколько раз удавалось выйти в места инженерных работ дворфов и застать их самих врасплох. Иногда, напротив, это дворфы выбрасывались в немецкие подкопы и их приходилось выбивать. Сражения под землей были чрезвычайно сложны и многогранны, и участие в них требовало постоянной ротации частей. Один раз немцы напоролись на земляного элементаля, который рыл магией дальний подкоп, и расстреляли его из пулеметов, а один раз напоролись уже на огненного, которого враг, видимо, хотел использовать для вылазки на немецкие позиции. Он применил свою магию, от которой в туннеле резко кончился кислород, отчего без сознания упали что немцы, что окружавшие его дворфы. С большим трудом немцы смогли собраться с силами, вступить с ним в бой и уничтожить залпом из противотанковых ружей, после чего эвакуировать страдавших от гипоксии товарищей и увезти в плен темных дворфов. К середине 2-й недели, когда потери штурмующих убитыми уже исчислялись 250, писание чистых вод смогло обнаружить вход в канализацию, который обследовали вместе с разведчиками. Враг выставил там небольшой заслон. К атаке через канализацию предполагалось привлечь 1-й пехотный полк. Штурмовать предстояло вместе с атакой во фронт, превращенный в руины наземной части города, чтобы создать непрекращающееся давление на врага со всех сторон. Приготовления к штурму заняли еще целую неделю, все время которой солдаты продолжали продвигаться под землей дальше и дальше. Вражеские команды с магическим оружием уже перестали совершать свои вылазки и занимались в основном только тем, что пытались препятствовать немцам, вылезшим уже прямо к ним. Магией они сминали подкопы, на которые они натыкались, но за день немцы вырывали его еще дальше, и так раз за разом. Штурмующие все чаще создавали минные галереи, в которых размещали взрывные заряды. Когда враг рядом вел работы, Эти заряды подрывались и погребали под собой дворфов и земляных элементалей. Все время происходили стычки и схватки, где обороняющиеся имели уникальную возможность свести эффективность огнестрельного оружия едва ли не к самому возможному минимуму. Однако самые лучшие силы дворфов таяли во время этих боев, когда немцы только усиливали и усиливали свой натиск, и с каждым днем становилось все очевиднее, что немцы выигрывают подземную войну, несмотря на того могущественного колдуна, который вызвал землетрясение и много раз уничтожал туннели штурмующих прямо вместе с работавшими солдатами. Эта подземная война, где немцы соревновались в хитрости и твердости со славившимися именно этими качествами дворфами, была ужасно жестока, и именно на этапе этих приготовлений к штурму погибло больше всего солдат. Однако, наконец, немцы смогли выкопать подкоп прямо до подземной части города дворфов и заложить заряд под поверхностью. В установленный день по сигналу, после тайного перемещения первого пехотного полка, начался штурм. Вторая кавалерийская была отправлена первой волной в атаку. Первый пехотный полк атаковал через канализацию, по два батальона от 22-го и 43-го пехотных полков шел через подготовленные подкопы. Остальные подразделения оставались в резерве, как и Писание и Шаакасит. Они должны были вмешаться только в том случае, если натиск немцев окажется недостаточен. Атакующие были усилены противотанковыми пушками и ружьями и шли, в общем, так, будто собирались сражаться не иначе как с французами или с русскими. Первый пехотный полк стремительно атаковал канализацию и взял ее под контроль в течение всего нескольких минут. Вышедшие из подкопов прямо на головы к неожидавшим происходящего дворфам солдаты 22-го и 43-го учинили настоящую резню и быстро заняли плацдарм, по которому стали доставлять людей и подкрепления. В это время конница атаковала разрушенные артиллерийские огнем и произошедшим перед штурмом подрывом нескольких кварталов город, из руин которого, будто из ниоткуда, стали выползать ждавшие штурмующих дворфы. Кавалеристам было поручено атаковать, не считаясь с потерями, быстро и решительно, чтобы враг не имел даже шанса сориентироваться среди этого множества ударов со всех сторон. Враг спешно перебрасывал големов и элементалей к местам боев, но за это время и немцы успевали переправить противотанковые ружья и начать разворачивать пушки. Плацдарм под землей стремительно расширялся, солдаты зачищали квартал за кварталом от всякого присутствия дворфов, не разбирая ни женщин, ни детей. Поток дворфов гражданских ринулся в подземную цитадель и создал большую панику, которой пользовались немцы, чтобы с минимальным вниманием неприятеля захватывать один район подземного города за другим. Вскоре они соединились с силами первого пехотного полка, который при помощи взрывчатки проложил себе дорогу порой в самых неожиданных местах. Конница на поверхности встретила яростное сопротивление неприятеля, и именно против нее отправили могучего природного элементаля. Своими заклинаниями он приносил большие разрушения кварталам и мог уничтожать неудачно построившиеся отделения мигом. В течение 20 минут боя боевой дух 2-й кавалерийской был подорван, и отдельные ее части обратились в бегство, которое удалось остановить вводом в бой стоявших в резерве сил. Двух батальонов пехоты, батальона саперов, противотанкового батальона, конного эскадрона 1-й пехотной, магов Теократии и Дракона. Они смогли вернуть на позиции кавалеристов и восстановить бреши в сжимавшейся вокруг неприятеля линии фронта, в которые уже попытались вклиниться остатки вооруженных магическим орудием отрядов. Элементаль нанес большие потери кавалеристам, однако истратил на них больше половины запаса своих магических способностей. Когда в бой вступили непосредственно немецкие части, он смог устроить в последний раз землетрясение, которое не поколебало боевого духа солдат 1-й пехотной дивизии. Противник попытался отойти через ворота в гору, вход в подземную часть города, но ее как раз уже захватили бойцы 43-го пехотного полка. Обороняющиеся попали в окружение. На расколотых улицах города немцы расположили свои противотанковые орудия. Большущий элементаль, хотя и отличался уникальной живучестью, не мог пережить обстрел снарядами, пулями и заклинаниями со всех сторон и пал от внеочередного противотанкового выстрела. Когда пали другие магические существа, он оставался единственной целью для штурмующих. Остатки дворфов в городе после его смерти пали духом и были стремительно разгромлены в течение 20 минут. Пока части на поверхности разбирались с природным элементалем, в подземном городе войска стремительно продвинулись вперед, уничтожая все на своем пути. Из струйных огнеметов выжигались дома с засевшими там бойцами, Разбегавшиеся толпы ополченцев и гражданских расстреливались из пулеметов и винтовок. Где-то с ними вступали в бои, обычно там, где у дворфов еще были големы. Тогда немцы уничтожали магических существ плотным огнем из всех калибров в упор и забрасывали врага гранатами. Подносчики боеприпасов работали из всех сил, но снабжение войска под землей было слишком сложным делом. Роты то и дело сменяли друг друга исключительно по причине исчерпания боекомплекта. Когда войска вышли к цитадели противника, у многих уже почти не осталось боекомплекта. Местами бойцы и вправду уже использовали штыки чисто из-за экономии боеприпасов, которых в ходе такого жаркого штурма стало категорически не хватать. Атаковать цитадель, в которой заперлись остатки неприятеля, у немецкой пехоты не было сил, поэтому она растеклась по всему городу и занималась в основном тем, что уничтожала засевших тут и там дворфов. При помощи винтовок и пулеметов она легко отсекла подходы к воротам в цитадель, так что все гражданские, кто не успел спастись от шедших по пятам немцев, оказались совершенно беззащитны перед штурмующими. Постепенно из ворот, связывавших подземную и надземную части города, стали прибывать дополнительные силы, машины и телеги с боеприпасами. Вместе с ними прибыла и маги теократии с Шиакайсит. Александр оставался вместе с конницей, как из чувства безопасности, так и из необходимости побыстрее восстановить порядок в кавалерийской дивизии. Добровольцы из числа местных все как один находились в состоянии глубокого шока от того, что они только что пережили. Александр не мог их особенно в этом винить. Вид расколотых могущественной магией элементалей улиц, где тут и там лежали убитые и части замурованных слоями земли заживо, мог кого угодно пробрать до самых костей. И, тем не менее, они одолели этого страшного колдуна с его невероятной магией, который попил так много крови рывшим подкопы войскам. Штурм подземной цитадели возлагался теперь на генерал-лейтенанта фон Карцфлиша. Не спеша он располагал роты в очищенных от жизни кварталах и расставлял пушки к бою, готовился к возможной атаке по воздуху. У врага оставался только один козырь, это дракон. Все остальные его силы были разбиты или понесли слишком большие потери, чтобы противостоять экспедиции. Дракон же не объявлялся с самого начала боя и не атаковал даже тогда, когда силы штурмующих были весьма уязвимы. Например, когда пехота только-только ворвалась в подземную часть города. Хотя под землей его подвижность все еще была сильно ограничена, он, вероятно, мог бы доставить больших проблем атакующим быстрее, чем они бы смогли организовать по нему достаточно сильный огонь. Разумно было бы ожидать, что хотя бы теперь это могущественное создание появится, пусть теперь у обороняющихся и не было ни одного шанса отразить приступ. Тут, когда оставалось всего минут 10 до решительного штурма, планы резко спутались. Из ворот крепости выдвинулась небольшая процессия с гордо поднятыми знаменами, изображавшие эмблемы богатейших дворфийских кланов. Агенты писания чистых вод, занимавшиеся изучением культуры и повадок полулюдей, представленные к генерал-лейтенанту в качестве советников, быстро объяснили, что так у темных дворфов принято объявлять о переговорах, а потому фон Карцфлиш успел вовремя передать нервным подчиненным запрет на открытие огня. Только благодаря этой информации по отряду не начали стрельбу из всех орудий. Сопровождали знаменосцев грозные дворфийские гвардейцы, с ног до головы закованные в латные доспехи превосходной работы. Они были сделаны из магического металла адамантита и усилены магией, благодаря чему могли выдержать даже выстрел из противотанкового ружья с близкой дистанции. Впрочем, до сегодняшнего дня дворфийские гвардейцы еще не показывались. В руках они держали щиты и боевые молоты. С первого взгляда становилось понятно, что это дорогое магическое оружие. Подпускать подобного противника к своим позициям было немного рискованно, но агенты теократии заверили немцев, что дворфы придерживаются своих строгих традиций и кодекса чести и не посмеют их нарушить. Когда воины приблизились к траншеям почти вплотную, они резко остановились и одновременно ударили по щитам в знак приветствия, словно единый, хорошо смазанный механизм. Вперед вышел роскошно одетый дворф, судя по всему являвшийся влиятельным деятелем, развернул свиток и принялся громко читать. Великий Урриракси Натур восхищается успехами и храбростью своей дочери Шиакайсит. Он любезно прощает ее дерзость, приглашает в свой дворец обсудить условия капитуляции. Фон Карцфлиш недоверчиво посмотрел на драконицу. Планировала ли она разобраться с отцом руками немцев с самого начала или это всего лишь странное стечение обстоятельств? Стали ли они жертвой нечеловеческого ума и коварства? Впрочем, он был готов поклясться, что она в эту секунду побледнела прямо сквозь красную чешую. Судя по всему, ума у этой драконихи все же немного. Дварфы, похоже, ожидали ответа. Прежде чем пауза стала бы до неприличия долгое дело стало бы совсем уж непредсказуемым, фон Карцфлиш взял все в свои руки. «Нам нужно время для подготовки. Прошу извинить. Понимаю вас, человек. Действуйте, но поторопитесь. Не стоит заставлять великого Урриракса Сейнатура ждать. Наш отряд сопроводит вас, как только вы будете готовы». Оказалось, что перспектива встречи с отцом повергла Шиакайсит в абсолютный ужас. Похоже, только сейчас до нее дошло, в какой ситуации она оказалась. Связавшись с Александром, фон Карцфлиш озвучил сложившуюся ситуацию, поставив фельдмаршала в небольшой тупик, после чего тот придумал план в своем стиле. Следующие пару часов бедную Шиакайсит готовили к переговорам, в усмерть накачивая ее шнапсом и трофейной выпивкой с продовольственного склада для пущей храбрости. Благо, по своим размерам она лишь в два раза превышала крупную лошадь. Когда у нее уже начали заплетаться лапы, ей приказали сделать собранный вид и молчать. То ли крепкий алкоголь, то ли осознание ситуации подействовали, и драконица привела себя в более-менее подобающий гордый вид. Затем немецкая делегация гордо отправилась в драконий дворец в сопровождении дворфов. Драченфуттер 7, драконья пища. Кто знает, что это за идиома, получит респектку как в Сан-Андреске. Остальным, Гугл в помощь, подумал фон Карцфлиш, возглавлявший делегацию, заодно подмечая слабые места дворфейской обороны. Их сопровождение, похоже, было полностью уверено в своих силах. Дварфы даже не старались как-то запутать ход следования процессии. То ли они были слишком самонадеянными, то ли слишком чтили драконов. В любом случае они добрались до дворца быстро и без каких-либо проблем. Хозяин подземного замка терпеливо ожидал их, укромно устроившись на возвышающейся каменной платформе. Это было громадное чудище, более 10 метров в длину с красной чешуей, без труда достававшие головой до высоченного потолка. При его виде фон Карцфлиш невольно сглотнул, а Шиакайсит вытянулась по струнке, как солдат на параде, с трудом стараясь сохранять невозмутимый вид. «Рад видеть тебя в добром здравии, дочь моя», — радостно кивнул дракон. «Насколько вообще можно быть в добром здравии, опустошив половину склада?» — в мыслях заметил генерал-лейтенант. «Не будем проливать кровь и тратить золото понапрасну. Перейдем сразу к делу. Сними осаду, Шиакайсит, отдай все завоеванные тобой сокровища, и мы будем считать этот вопрос решенным». «Приветствую, господин дракон», — на ломаном местном обратился к нему генерал-лейтенант. «Шиакайсит согласна вести с вами переговоры. Поскольку вы не явились лично и отправили от своего имени делегацию дворфов, то и Шиакайсит считает разумным вести переговоры при моем посредничестве». Картина была совершенно сюрреалистичной, особенно для немцев. Старший офицер вел переговоры с мифическим драконом и вел их самым решительным образом. Смелость генерала могла удивлять, однако ее природа была достаточно проста и заключалась в том, что этот старый офицер уже повидал за прожитые полвека достаточно много, чтобы общаться спокойно хоть с самым чертом. В конечном счете, в промерзших восточно-прусских траншеях ни раз и ни два он прикидывал, что скоро ему должно было прийтись с ним познакомиться, а потому к таковой встрече офицер был изрядно готов. От такой наглости Шиакайсит слегка покачнулась, но продолжила стоять с гордо задранной головой, стараясь не смотреть отцу прямо в глаза. Дракон издал глубокий вздох. Вначале фон Карцфлиш испугался, что его план провалился и сейчас тот выдохнет пламя. Однако эти вдохи порядком затянулись, и офицер догадался, что, похоже, так чудище выражало свой смех. «Что ж, хорошо», — проворковал дракон. «Раз моя дочь желает общаться через посредников, да будет так, но тогда и я буду обращаться к посреднику напрямую. Что ты хочешь, человек? Мы хотим обсудить условия капитуляции. Кажется, условия были обговорены мною ранее». «Нет, вы не поняли. Мы хотим обсудить условия вашей капитуляции». Генерал-лейтенант смотрел в глаза собеседнику. Хотя ему до того едва ли приходилось разбираться в драконьей психологии, теперь он был вынужден выдерживать непонятные, но оттого еще более тяжелые выражения глаз этого существа. Генерал-лейтенант был достаточно нервозен, но что-то ему подсказывало, что сейчас ему следовало показывать несгибаемую твердость духа. Вновь послышалась серия вздохов и вдохов. «Отчего же мне сдаваться, человек? Меня еще никто не побеждал. Вас, конечно, мы не побеждали, но победили город, над которым вы властвуете. Мы уничтожили почти всех големов и воинов, и у оставшихся в живых не осталось шансов против нас, даже с вашей помощью». Дракон склонил свою голову, его морду явно исказил какой-то странный оскал. «Не слишком ли много смелости для того, кого я могу убить за секунду? Я говорю не только лишь от себя и лишь Акайсит, а от всей нашей армии. Прошедшие недели показали, что наше оружие вполне уверенно пробивает то, для чего обычно требуется колдовство, сильное колдовство, и я бы предпочел не проверять, как покажет себя наше оружие против драконьей чешуи, на вашем месте.